Эпилог. Прошло 2 года. Открываю холодильник и понимаю, что Оксана снова не сдержалась и съела весь острый салат. Мне не жалко еды для своей беременной жены, но это очень пряно, остро и вредно в ее положении. Я стараюсь следить за ее питанием, контролируя режим дня и прием витаминов, но она очень много капризничает. И ничего не поделаешь. Моя жена на 9-м месяце. Я стараюсь ее баловать и быть мягче. Но невероятно раздражает ее непослушание в ущерб себе. Достаю грушевый натуральный сок, наливаю стакан и иду к своей хулиганке. Прохожу в гостиную и наблюдаю, как Оксана отчитывает сына за плохо сделанную домашнюю работу. Димка хмурится. А мой пузатый командир распинается о правилах русского языка. Останавливаюсь, несколько минут наблюдаю процесс воспитания в исполнении моей жены, а потом все же вмешиваюсь, когда Димка смотрит на меня умоляющим взглядом. Гормоны Оксаны – вещь взрывоопасная, контузит всех, даже нашу собаку. Лично мне, как доминанту, очень тяжело перестраиваться и уступать. А потом смотрю на ее большой округлый живот под струящимся бирюзовым платьем и готов позволить моей женщине все. Все, что она хочет, лишь бы была счастлива и родила мне сына. В чем дело? Оксана оборачивается ко мне и хмурит брови. Он опять получил 3, а все потому, что совсем не знает правил. И ведь не глупый. Все может, если захочет, но на уме все, кроме учебы. Очень строго заявляет Оксана. «В чем проблема, Дмитрий?» Спрашиваю мнение ребенка. «Я учил. Дело в Надежде Валерьевне. Она требует от меня точных формулировок, а я считаю, что важна суть и не важно, как я ее доношу». «Ты абсолютно прав. Не обращай внимания на методы учителей. Главное – донести свое мнение». Дмитрий очень умный ребенок. Все схватывает на лету. И при этом успевает заниматься футболом почти на профессиональном уровне. Просто он не принимает заученных сухих формулировок и точных правил. Можешь идти. Отпускаю ребенка, а Оксана недовольно поджимает губы. Так нельзя, понимаешь? Ты навязываешь ему свое мышление. Ты взрослый мужчина, уже состоялся и можешь себе позволить выстраивать свою логическую цепочку. А он должен делать то, что требуют учителя. Недовольно кивает она мне и забирает стакан сока. Она нервно дергает руку, и сок расплескивается. Понимает, что переходит рамки, и замолкает, кусая губы. «Ох, Оксана Юрьевна, вы все пополняете и пополняете список своих провинностей», — усмехаюсь я. «Вам же не хватит жизни, чтобы рассчитаться», — молча отпивает сок, смотря на меня, хлопая ресницами. «И не нужно мне строить глазки. У меня уже 8 месяцев чешутся руки от желания тебя наказать». «Извини, это не я. Это гормоны». Она допивает сок, отставляет бокал и идет ко мне. Прижимается, упираясь животом, и опускает голову мне на плечо. «Я люблю вас, мой мастер. Люблю вашу заботу и ваши щедрые руки. Люблю быть вашей, и наказания, которые вы мне даете, тоже люблю». И все. Оксана знает, как подлизаться и смягчить меня. Моя женщина выучила меня наизусть, так же, как и я ее. Обхватываю живот, проводя руками. Поглаживая, чувствую, как наш сын толкается. И это самое лучшее ощущение в моей жизни. Чувствовать своего ребенка. Общаться с ним еще до рождения. И я люблю тебя. Спасибо, что доверилась мне и отдала себя. Говорю в ее волосы. Я никому этого не говорил и вряд ли еще скажу. Но на самом деле женщины управляют мужчинами. Иногда даже неосознанно. И мне нужно ничего говорить и ни о чем просить. Хочется сделать для них все только из-за взгляда. Взмаха ресниц, улыбки, нежных рук и умения любить и отдавать себя. Оксана молчит, целует мою шею и глубоко вдыхает. Несмотря на всю ванель, которую я даю этой женщине, мы не стали и никогда не станем обычной среднестатистической парой. Мы останемся жить в своем формате, где я всегда буду сверху и принимать все решения. Оксана в моих руках, у моих ног. Но я буду ее оберегать, заботиться и безгранично любить только за то, что доверилась мне полностью и отдала себя. Многие не понимают таких отношений и борются за права женщины. А зачем бороться, когда женщина может быть слабой и защищенной? Ее задача – доставлять удовольствие мужчине, который сделает ради нее все. Под словом «удовольствие» я не имею в виду только секс. Все это гораздо глубже. Оксана принадлежит мне, и это не значит, что она моя вещь. Это значит, что она самое дорогое, что у меня есть. То, ради чего стоит жить. Конец книги. Для вас читала Елена Лепихина. Благодарю за внимание.